Так многие повстанцы получили помилование. Это старая забава наших царей, хохотнул Пырх. Сначала мятежников холят и лелеют, позволяя им заканчивать военные академии и получать чины. То же самое касается гражданской службы. Затем те восстают против России, но снова начинаются странности. Вместо смертного приговора наши герои едут на каторгу. Потом бессрочная каторга вдруг сокращается до нескольких лет с возможностью перейти на более легкие работы, а некоторым дозволяют отправиться на поселение. Проходит еще пара лет, и бывшие враги вполне себе спокойно занимают государственные должности, кто-то уезжает за границу и гадит оттуда. Вы же сами об этом всегда говорите, чего я здесь распинаюсь. И вообще, поспать бы надобно часа три. Пока Янка пытался разместиться на неудобном диванчике, я еще раз быстро обдумывал произошедшее. Если брать краткий итог недолгой встречи с террористами, то он неудовлетворительный. Плохо, что не удалось расспросить их более детально. Дело в том, что к особняку подъехало несколько экипажей, из которых выбралась достаточно большая компания мужчин и женщин. Поэтому мы забрали обнаруженный саквояж с деньгами, какие-то документы и быстро покинули квартиру. Хоть на этот раз Полешук помог отправить поляков в ад, только горло мадам Гиллер, дочку неудавшегося классика белорусской поэзии этого мира, я перерезал собственноручно. Брать пленника с собой не было никакого смысла. Мы просто не готовились к долгой акции, и уже через несколько часов нам надо быть на вокзале. После экспресс-допроса, террористы поняли, что шутки закончились. Правда, Мирославский пытался чего-то верещать про его благородное происхождение, когда ему вынули кляп. Странный он какой-то, наверняка до последнего не мог поверить, что мы пришли убивать. Затем после нескольких процедур что-то в его голове прояснилось. Этот профессиональный повстанец, заморавшийся во многих революционных событиях, вывалил целый воз информации. К сожалению, половину я уже знал, а остальная практической ценности не имеет. Пан Людвиг действительно был одним из организаторов тайного общества. Вернее, он в это искренне верил. Для него это не первый опыт. Он уже основывал эмигрантскую группу «Польский круг» и возглавлял польско-итальянскую военную школу в Генуе. Вот только не похож товарищ на грамотного интригана и манипулятора. Это известная фигура в мятежных кругах, но не особо уважаемая. Сейчас у поляков нет лидера уровня Домбровского, Калиновского или Сираковского, да и многие фигуры помельче давно кормят червей. Поэтому выход на первые роли персонажей вроде Мирославского я воспринимаю нормально. Он даже особо не скрывал, что лично готовил боевиков, отправленных в Питер убивать меня и Шувалова. Но была во всем этом определенная неправильность. И еще, откуда они взяли столько денег и агентов в России? Пожертвования эмигрантских кругов на это явно недостаточно. В нынешней Европе хватает польских обществ, и не все они радикальные, которым также помогают богатые беглецы. Падлевский стойкого партизана из себя не строил. Немного плевался и шипел угрозы в мой адрес, но на вопросы отвечал. Дяденька из профессиональной семьи мятежников, так что его ненависть к России вполне закономерна. Здесь еще сыграла свою роль новость о смерти его любимого младшего братца Зигмунта и моем участии в этом богоугодном деле. Пан с гордостью заявил, что именно он выбрал первоочередную цель для нападения боевиков Союза. К Шувалову у эмигрантов тоже хватает претензий, уж очень неплохо тот руководил северо-западным краем. Фон Кауфман сейчас на Кавказе, и достать его проблематично. Чехович нес такую лютую ахинею, что я засомневался в его адекватности. Он производил впечатление одержимого бесами. Только роль потусторонних посланцев выполнял набор бредовых идей. Если борьбу за независимость Польши я могу понять, но вот остальное. Ощущение, что человек понадергал идею разных революционных проповедников типа Маркса, Прудона, Дежака и подобной погони. В итоге у Зигмунда в голове образовался полный винегрет, и он толком не может объяснить, за что борется и в какие идеалы верит. При этом у пана достаточно средств, которые тот загодя вывез из России и грамотно вложил во Франции. Спрашивается, зачем ты опять лезешь в политику? Тебя уже один раз взяли в плен, по очередной дурости наших властей простили и даже разрешили уехать из страны. Тем более, что вступать в откровенно террористическую организацию – весьма опасное и неблаговидное дело. Бывшая Марцинкевич изрядно меня перепугалась, но старалась вести себя с достоинством. Чую, что эта змея многое не договаривает, но резать ее на куски при Янке – глупая затея. Но слегка я мадам припугнул, и кое-какую полезную информацию она выдала. Именно при допросе Камиллы всплыла фамилия казначея организации Мацея Лисковского. Сей интересный персонаж является кузеном убитого мною мятежника Станислава Лисковского. Тот, в свою очередь, был лучшим другом Болеслава Свентержицкого, старшего брата Агнешки. Ненадолго на меня нахлынули воспоминания о сражениях и погонях во время восстания, но я быстро пришел в себя. Сейчас не до ностальгии, но одна мысль все-таки засела в голове: хорошо, что среди захваченных террористов не оказалось моего родственничка, ведь его смерть жена мне точно не простила бы. А еще я порадовался, что среди захваченных нет моего старшего брата Яна. Что касается подвижницы, организовавшей в глухой деревеньке школу из целых двух учеников, при этом используя свой проект как ширму для помощи восставшим, то она мне помогла. По словам Гиллер, основные деньги в кассу Союза шли через Лисковского, которыми он и распоряжался. Нам с Янкой откровенно не повезло, так как пан Мацей покинул квартиру полчаса назад. Именно сей мутноватый господин и направлял Мирославского. По крайней мере, Камилла рассмеялась, когда я спросил, как такой странный человек мог стать во главе организации. Ее ответ многое объяснил. Мол, умный человек не станет выпячивать свое участие в руководстве, оградившись спинами болванов и мечтателей. А еще никто не знал, где жил загадочный казначей. Чую, что нащупал нужное направление, но на поиски кукловода или их представителя просто нет времени. Думаю, что Лисковский сразу заляжет на дно, после обнародования фактов убийства террористов. Я не особо высокого мнения о французской полиции, но всякое случается. Если подойти к процессу поимки преступников грамотно, то можно найти, где наследили мы и наши американские друзья. Поэтому надо быстрее покинуть город, предварительно вытянув из поляков больше информации. К сожалению, подъехавшая компания нарушила мои планы. Мы с Янкой быстро прикончили террористов и ушли через черный ход. Что касается рефлексии или чувства стыда, то они меня не посещают. Знаете, никогда в прежней реальности не мог понять нездорового милосердия к женщинам и детям-преступникам. Почему мразь, убившая детей или торговавшая наркотиками, должна заслуживать снисхождения? И при чем здесь ее пол, на каком таком основании? Или как можно прощать взбесившихся детишек, творящих периодически такой ужас, что им позавидуют взрослые маньяки? Как можно оправдывать убийцу, исходя из того, что он не достиг 14 лет, то есть отнимать чужую жизнь, будучи ребенком, можно, а нести за это полную ответственность, нельзя. Вся эта отрыжка еще советской уголовной системы всегда меня бесила. Почему не использовать американский вариант? Исходя из тяжести совершенного преступления, судья должен иметь возможность судить несовершеннолетнего как взрослого, и он не должен обращать внимание на пол обвиняемого. Поверьте, в этом случае количество убитых и искалеченных сверстниками детей сильно сократится. То же самое касается женщин, совершивших тяжкие преступления. Понятно, что я утрирую, и надо рассматривать всю правовую систему, ее коррумпированность и непонятную снисходительность в целом. Но сейчас речь о конкретных террористах. Камилла Гиллер участвовала в разработке покушения на меня и Шувалова. Графа, кстати, подорвали динамитом. В результате покушения погибло и искалечено несколько посторонних людей. Когда человек задумывает подобную акцию, то должен осознавать последствия. И расплата незамедлительно последовала. Можно называть меня лицемером и убийцей, так как я сам чуть ли не искупался в крови якобы невинных жертв. Вот только послезнание просто кричало о необходимости жестких действий. Сейчас в России и Европе фактически обезглавлены ведущие революционные движения, а главное, в ад отправлены основные идеологи анархизма, коммунизма и социализма. Боевики абсолютно не опасны без мощного теоретического фундамента. Не будет той массовости, которая случилась в России моей реальности. При грамотной работе спецслужб, все подпольные ячейки легко выявляются. Даже хорошо законспирированные тайные общества не смогут долго оставаться в тени. Любое подобное движение должно вербовать соратников, пусть даже не боевиков. Потому мы и задавили революционную заразу буквально за 3 года. Когда и в канцелярии, жандармерия и полиция работает согласованно при полной поддержке властей всех уровней, то у террористов нет шансов. А еще есть контрпропаганда, которую я активно применяю. Плюс более или менее удачно идут многие реформы, что выбивают почву из-под ног новых агитаторов. Поэтому произошедшие покушения стали для меня шоком. Я прекрасно понимаю, что перешел дорогу многим не только в бизнесе, но и в политике. Поэтому нападение являлось вопросом времени, и надо ждать новых попыток устранить мешающие многим кланам препятствия. Но не вижу логики в одновременной атаке на Татаринова, Бунге, Грига и Шувалова. Плюс акции прошли практически одновременно, что требует высокого уровня организации. Поверьте, я готовил ирландских и французских борцов за свободу более 3 лет. Создать из них маломальски серьезные отряды стоило огромного труда и вложения огромных средств. Это еще повезло, что часть членов тайных обществ вербовалась из участников, имеющих военный опыт, приобретенный в гражданской и мексиканской войнах. Значит, против России играет какая-то мощная сила, скорее всего, государство. Если же это внутренняя группировка, то мне становится немного страшно. Нынешняя властная структура только начала формироваться. В стране действительно идут реформы и борьба с коррупцией. Еще 7 лет можно немного успокоиться, ведь ключевые посты займут чиновники новой формации. Нет, воровать они не перестанут, но сам процесс использования служебного положения трансформируется, приняв более здоровые формы. Вот только и откровенно работать на интересы других держав никто не будет. Мы это вбиваем в головы людей всеми возможными способами. Изменить менталитет людей сложно, но вполне выполнимо. И уже сейчас я понимаю, что труды нашей группировки приносят плоды. Мздоимство всячески порицается, особенно молодежью. Недавно один московский студент вызвал на дуэль проворовавшегося интенданта. Юноша погиб, но сей факт вызвал небывалое возмущение в обществе. Вора в итоге отправили навечно работать на благо Родины. Народ же, особенно в земствах и дворянских собраниях, активизировался еще сильнее. Теперь ни один губернатор или генерал не мог уйти от пристального внимания публики. Налоговый вестник с доходами крупных чиновников изучали под лупой, и нескольким представителям старой гвардии пришлось уйти в отставку. Понятно, что это капля в море, но Москва не сразу устроилась. В столице было проще и одновременно сложнее, с учетом количества аристократических родов во власти. Но и здесь процесс набирал обороты. Теперь ревизоры от ЕИ в канцелярии госконтроля просто обязаны реагировать на любую газетную статью с разоблачением или петицию возмущенных граждан. Не буду объяснять, что за этой кампанией маячит один попаданец, который в прежней жизни не отличался особой чистоплотностью. Только сейчас я вижу, что вполне реально выстроить государство совершенно иной формации и оградить его от многих трагедий. Поэтому, когда я резал горло Камилле Гиллер, то считал это благом. Я и дальше не собираюсь останавливаться. Главное, чтобы в будущем не пролились реки крови моего народа. Глава 8. Сижу в своем любимом кресле, наслаждаясь бездельем. Новый год в этом времени особо не празднуют, но для меня это знаменательная дата. Основные торжества начнутся после окончания поста и православного Рождества. Но я предпочитаю григорианский календарь, а у католиков все церковные мероприятия уже прошли. Мы праздновали всем кланом у нас в особняке. Сейчас семейство разрослось, и особенно радует количество детей. У тети Катарины уже 5 внуков, Агнешка и ее сестренка Виктория, 2 мамы, еще моя супруга, и самая младшая Свентержицкая, беременны. К Мирославе посватался мой старый знакомый Андрей Модестович Корф, возглавлявший ранее охрану Муравьева, а затем перешедший на гражданскую службу. Ныне он служит в ЕИ в канцелярии и имеет чин коллежского асессора. С приданым я мелочиться не стал и даже подарил молодоженам вполне приличную квартиру недалеко от нашего дома. Мы все живем в одном районе и часто собираемся. Виктория тоже приняла предложение близкого мне человека и однокашника по пажескому корпусу, Петра Полторацкого. За нее точно можно не переживать, так как она вошла в весьма знатный и богатый род. Да и Петя рос по карьерной лестнице на зависть каждому. Понятно, что семья его неплохо подталкивала, но талантов у молодого человека хватает. Поверьте, чтобы в 26 лет получить тайного советника и стать чиновником по особым поручениям МВД, одной протекции мало. Надо учитывать, что после кадровой реформы Муравьева в силовых ведомствах крайне неприязненно смотрит на блатных выходцев из аристократии. Это до генерала от инфантерии или адмирала простому дворянину дослужиться проблематично, а до чина 4-го ранга, вполне возможно, оттого народ весьма ревностно смотрит на выскочек. Ну и ревизионная комиссия не дремлет. Мне такой подход нравится, но сейчас речь о свадьбе близких мне людей. Кстати, сам процесс сватовства был похож на какой-нибудь дамский роман. Семья Петра, которую сейчас возглавляет его старший брат Владимир, долго сопротивлялась мезальянсу, коим они считали брак с католичкой. А ведь с материнской стороны Петра был еще графский род Киселевых, который тоже занял непримиримую позицию. Помогло, что на сторону молодых встала двоюродная сестра жениха Анна Керн, ныне Маркова Виноградская, та самая любовница Пушкина. Все это отняло немало сил у нашего семейства. В общем, Санта-Барбара отдыхает. После принятия Виктории православия, полторацкие успокоились и даже выделили молодым неплохой особнячок. Зато все эти интриги и проблемы подтолкнули Петра к нашей семье. От таких друзей отказываться просто глупо, и я сделал все, чтобы наш дом стал родным для молодого чиновника. Все это приятные воспоминания. Что касается моей семьи, то ситуация складывается самым лучшим образом. Сложно представить, какая судьба ждала моих кузин и сестренок Огнишки в иной реальности. Не думаю, что всем им так повезло с мужьями. Теоретически можно поставить себе жирный плюс за создание мощного клана, если бы не одно «но». Мой родной брат Михаил после окончания университета уехал на Урал к дяде Игнацию, где неплохо обосновался Зенон. Старшая сестра Мария осела в Вильне и практически со мной не общается. Вот такие пироги с котятами. Если брать мою деятельность шире, то конец года ознаменовался рядом интересных и познавательных встреч. Ты можешь сколько угодно двигать вперед прогресс и стать богаче Крёза, но без структурных изменений в обществе все бесполезно. Делаю глоток глинтвейна и погружаюсь в воспоминания. Граф, а что вы думаете про статью господина Победоносцева? Вы же одни из главных его оппонентов. Константин Петрович очень красиво описал истоки русской духовности и патриотизма. В салоне княжны Долгоруковой, как всегда, было многолюдно и шумно. В соседнем зале кто-то весьма неплохо музицировал на рояле. Рядом со мной компания мужчин жарко о чем-то дискутировала. Только Огнишка и возможность контролировать фаворитку императора заставляли меня посещать это неоднозначное место. Екатерина Михайловна недавно решила, что пора ей заявить о себе, как о прогрессивной и умной персоне. Вот я и подкинул через супругу идею собирать в подаренном Александром дворце представителей высшего света и русской интеллигенции. Получился эдакий культурно-политический кружок, обсуждающий знаковые события, происходящие в стране и мире. Агнешка, несмотря на большой живот, регулярно посещала свою подружку и тащила за собой меня. Пришлось даже изготовить специальные рессоры и установить их на ее карету. Озаботился этим я заранее, зная беспокойный характер своей супруги. Девайс получился отличным, но жутко дорогим. Зато вазок ехал плавно, и внутри салона качка совершенно не ощущалась. Сегодня вечером очередное собрание почтенной публики, которое супруга не собиралась пропускать. Может, хотела похвастаться новой коллекцией бижутерии, специально изготовленной к ее платью. Я спорить не стал, а просто приехал и тихонько сидел в уголке, попивая недурственный квас. Ныне в высшем свете мода на все русское, в том числе благодаря деятельности Победоносцева. Намедни Петрович разразился очередной статьей, которая вызвала немалый интерес у грамотной части общества. Потому княжна, обсудив какие-то важные женские вопросы с Агнешкой и еще несколькими блестящими дамами, решила приступить к прениям. Естественно, начали с меня, как с главного антагониста-демагога, пудрящего мозги людям своими бредовыми идеями. Смотрю на улыбающуюся княжну и довольную супругу, понимая, что две провокаторши решили толкнуть меня на выпады против Победоносцева. После слов Долгоруковой, к нам подтянулась большая часть присутствующих. Дамы ослепляли честную публику блеском бриллиантов и прочих изумрудов. Мужчины в массе своей тоже выглядели весьма презентабельно, прямо-таки олицетворяя власть и деньги. Но только я не собирался сегодня обсуждать моего оппонента и решил поговорить о присутствующих. Как говаривал один шотландец, патриотизм – последнее прибежище негодяя, произношу под негодующий выдох большей части присутствующих, когда известные личности начинают публично вещать о духовности, патриотизме или преданности своему народу, то не могу избавиться от ощущения, что нас хотят обмануть. Мне кажется, что человек должен не рассуждать о любви к родине, а сделать что-то полезное. Тем более, если речь идет об организации, состоящей из весьма влиятельных и небедных господ. А болтать может любой дурак. Вижу, что лица части гостей изрядно покраснели, приняв мою жесткую эскападу на свой счет. Значит, они входят в группировку наследника, либо вступили в священную дружину. А может, просто увлеклись модными идеями, проповедуемыми Победоносцевым. А вы, граф, Получается, самый настоящий патриот, еще и столько сделали для России нашей матушки. Насмешливо произнес благообразный мужчина с роскошной бородой и густыми седыми волосами. Тогда кем вы считаете меня, или я меньше сделал для отчизны, всячески ее прославляя? Весомая часть присутствующих относилась к сему господину с большим пиететом и слушала его речи, будто проповеди пророка. «Вы неплохой прозаик, Иван Сергеевич», — отвечаю Тургеневу, творчество которого терпеть не могу. «Ваши романы очень популярны среди узкой прослойки общества, только весьма далеки от реальной жизни и тем более чаяний простого народа. Но я не силен в литературе, и читал только «Отцы и дети». Это было связано с моей тогдашней службой в ЕИ в канцелярии, так как ваш роман оказал огромное влияние на экзальтированную молодежь и даже людей постарше. Скольких же юных дурачков вы сбили с нормального жизненного пути, уму непостижимо. Но, то дела минувшие. Что касается патриотизма, то вы не имеете к нему никакого отношения. Впрочем, как и большинство сторонников господина Победоносцева, я не стал говорить, что весомая часть присутствующих одного поля ягоды с кликой наследника. Мне плевать на их мнение от слова совсем. А вот огнишко вращается в этом кругу, и подставлять супругу, рассорившись с высшим светом в пух и прах, очень глупая затея. Вижу, что она уже изрядно разозлилась, и ледяной взгляд не обещает мне ничего хорошего. Княжна, наоборот, довольно и с трудом скрывает улыбку. Думаю, дело в том, что она прекрасно понимает уровень лицемерия присутствующих, за спиной перемывающей ей косточки и ненавидящих выскочку всеми фибрами души. Потому Екатерина и дразнит публику, в данный момент используя мой конфликт с Победоносцевым. А вот будущий классик русской литературы на время впал в ступор. Было видно, что его сильно задели мои слова. Наконец, Тургенев взял себя в руки и произнес: «Объяснитесь, граф, ваши слова похожи на оскорбление, что не делает чести дворянину. Какое вы имеете право обвинять русского человека в отсутствии патриотизма? Иван Сергеевич, не надо так нервничать. Ничего оскорбительного в моих словах нет», — отвечаю максимально доброжелательно и спокойно, внутренне хохоча. «Кстати, вы отличный пример, так сказать, собирательный образ классического русского аристократа, только еще умеющего неплохо писать. В детстве мать с вами разговаривала исключительно по-французски, а в семье вашего друга и соратника Бакунина, от которого вы открестились, когда запахло жареным, предпочитали немецкий. Обратите внимание, большинство людей в этом зале разговаривают на русском с акцентом. При первой возможности наша блистательная публика от чего-то предпочитает ехать в Европу и проводить время подальше от России. Но господин Тургенев в своей любви к родине пошел дальше. Он увез во Францию свою дочь, лишил ее возможности разговаривать на родном языке, еще и сменил ребенку имя с Пелагеи на Полинит. Это ли не настоящий патриотизм? В зале раздалось пара сдержанных смешков. «Простите, но какое отношение патриотизм имеет к моей дочери?» — попытался возмутиться писатель. «Самое прямое. Подобные вам персоны любят публично заявлять о любви к родине и клясться ей в верности. Но, фактически, все вы зарабатываете здесь деньги, а душой находитесь в Европе. При этом многие не чураются учить остальных, какой должна стать Россия в будущем, не имея никакого отношения к чаяниям простого русского человека. Чего-то меня понесло, но остановиться уже нереально. Вместо того, чтобы грамотно вложить огромные деньги, полученные с выкупных платежей, которые ограбили мужика, вы таскаетесь по Европам, метая бисер перед тамошними торгашами. Я уже опубликовал статью в газете по этой теме, но повторю еще раз. Практически ни один из так называемых патриотов, включая господина Тургенева, не освободил своих крестьян до указа императора, но при этом годами рассуждал о необходимости подобного решения. Но и после отмены рабства, мало кто из них отказался от выкупных платежей или предоставил мужикам хорошую землю. Даже спустя 9 лет после освобождения крестьян, дворянство паразитирует на несчастных, спуская в выгребную яму полученные деньги. А все потому, что в России есть два народа. Один – образованный, сытый и довольный, любящий рассуждать о судьбе страны. А второй – голодный и злой, чьи дети мрут по весне, оплачивая поездки первых в Баден-Баден и прочие Парижи. И паразитам никогда не понять угнетаемых, потому что они живут в своем придуманном мире для узкого круга людей. Только ненависть у народа копится, и когда-то за все придется заплатить. Это я молчу про то, что многие транжиры и любители красивой жизни за чужой счет, в вскоре разорятся. Далее они начнут закладывать имения, кто-то будет торговать знатной фамилией и женится на богатой купчихе, но все равно они не принесут России никакой пользы. Так о каких патриотах вообще идет речь? Давайте называть вещи своими именами. Наше общество погрязло в лицемерии, как бы господин Победоносцев не вещал про духовность. Судя по гнетущей тишине, Коля перегнул палку. Одно дело, когда я в прессе или на прениях обвиняю какую-то абстрактную группу или надсмехаюсь над Победоносцевым. И совсем другое, услышать обвинение в лицо. Дураков здесь нет, и все прекрасно понимают, кого я назвал паразитами. По вашему мнению, я тоже принадлежу к другому народу и являюсь лицемеркой, граф, раздался женский голос, и все сразу повернулись к элегантной даме с бриллиантовым колье. Например, недавно мы с несколькими дамами посетили столичные приюты и спасли множество несчастных, коих вы называете настоящим народом. В будущем я собираюсь продолжать благотворительную деятельность, и это идет от души, ибо мне больно смотреть на людские страдания своего народа. Выкупные платежи моя семья вкладывает в мануфактуры и акции, а не выбрасывает на ветер. Отказываться от них или нет – личное дело каждого. И не вам попрекать мою семью подобными намеками. Присутствующие встретили слова графини Рибопьер в девичестве Трубецкой возгласами одобрения. Конечно, дочь прославленного генерала и потомка Гедемина соизволила снизойти до каких-то сирот и прочих презренных людишек. Еще и денег отсыпала, дабы все видели ее щедрость. А еще она поставила на место излишне говорливого поляка. Вы постоянно проживаете в Италии, где воспитываете сына, Софья Андреевна. По-русски говорите с огромным трудом и жутким акцентом, просто соблюдая правила, установленные нашей уважаемой хозяйкой. Делаю поклон Долгоруковой, которая запретила в салоне разговаривать на иностранных языках. Несколько лет назад в одном из имений графа Рибопьера крестьяне голодали и умирали с голоду. При этом одного камня с вашего колье хватило бы, чтобы накормить целый уезд. Не нужно заниматься благотворительностью, просто дайте людям зерно в долг. Но у вас наверняка были более важные занятия. Что касается разового посещения дома презрения, то это навеяно модой. Завтра вы забудете об этом, как и большая часть публики. И я не считаю вас патриоткой своей страны. Вы представительница второй ветви нашего народа, тупиковой. При нынешнем течении вещей, если не произойдет кардинальных перемен в менталитете правящего класса, Россию ждут тяжелые испытания. Лет через 40 ваших потомков будут развешивать на столбах, топить в выгребных ямах и сжигать в собственных имениях. Понятно, что настоящие патриоты постараются быстрее сбежать из страны, а многие и так будут жить за границей. Но это не отменяет того, что прежний мир рухнет и принесет стране колоссальные потери. Ваши дети и внуки, которых казнит безумная толпа, станут только крохой в череде огромных жертв. Смотрю на реакцию присутствующих и понимаю, что мечу бисер перед свиньями. Я и раньше в своих статьях, часто в сатирическом стиле, писал о паразитирующей сути части дворянства. Это вызвало ответную реакцию и полемику в прессе, но не меняло сути. И ведь никто не призывает людей завтра начать целовать крестьян в жопу. Но кто мешает не болтать о неправильности окружающей реальности, а начать менять ситуацию в стране? Ведь денег и ресурсов у аристократии хватает, но большинство продолжает вести паразитический образ жизни в стиле бабочки-однодневки. Почему я строю больницы, училища, школы, помогаю переселенцам, плачу специальные стипендии и премии? Кто запрещает многим неравнодушным людям, вроде Шереметьева или Воронцова, объединить усилия на ниве благотворительности? Так ведь нет. На 5 десятков паразитов находится один оригинал, который вроде помогает людям, только абсолютно бессистемно и бестолково. Вместо священной дружины можно создать грамотную организацию, которая начнет реально помогать людям и стране. Государство пока не в состоянии справиться со всеми проблемами. Только правящий класс продолжает жить в своем мире, отгородившись от реальности. Это хорошо, что мне удалось привлечь к просветительским проектам множество неравнодушных купцов и промышленников. Только с посетителями салона княжны Долгоруковой об этом разговаривать бесполезно. Им невдомек, что бороться надо не с бедностью и голодом, необходимо устранять их первопричины. А ведь именно аристократы определяют политику страны и настроение в обществе, как бы мне этого не хотелось. Глядя на них, многие дворяне прожигают полученные деньги, и попробуй только заикнуться о необходимости отменить оставшуюся часть выкупных платежей. Ведь сразу устроит заговор, который сметет нынешнего императора. Грустно все это и мерзко. Чем-то они напомнили мне новых русских, живших ради понтов и не желавших задумываться о будущем. Если люди не хотят подумать даже о себе, то какое дело им до народа и страны? По дороге домой Агнешка демонстративно со мной не разговаривала. Это продолжилось и на следующее утро, но я благоразумно сбежал на работу. Вечером застал супругу в слезах, выслушал множество упреков и еле ее успокоил. В итоге мы договорились, что на всех следующих раутах граф Козел Упаклевский молчит, как партизан. Правда, в ответ на обвинительные речи, высший свет устроил мне форменный бойкот. Благо, он не касался жены, которую даже немного жалели, ведь бедняжка живет с таким чудовищем и неадекватом. «Господа, можете садиться», — произнес император, войдя в зал, — «предлагаю сразу приступить к делу. Тем более, что у нас есть список докладчиков и обсуждаемых тем». Народ расселся поудобнее, насколько это было возможно. Мебель в зале заседаний Зимнего дворца не особо удобная, но ради дела можно и потерпеть. Меня больше беспокоит состав участников, чем комфорт. Я потратил бездну времени и сил, чтобы совещание по военной промышленности не превратилось в бесполезную говорильню. Шувалов самым натуральным образом прятался от меня и не пускал на прием. Так он устал от моих просьб. Точно так же я достал военного министра Милютина. В итоге император одобрил заседание, но в нем принимает участие чуть ли не треть лишних людей. Хотя, по нынешним временам, не все так плохо. Наверное, я себя излишне накручиваю, потому что нервничаю. Вот бесит меня несерьезное отношение к ключевым вещам, особенно касающихся безопасности страны. Сюда следует пригласить строго специалистов в своих отраслях и дать им слово. Но о подобном можно только мечтать. Несмотря на пожелания Александра, совещание началось с пустопорожней говорильни и глупым лизоблюдством. Сначала какую-то несусветную чушь выдал начальник главного штаба Гейдин. Федор Логинович, отличный администратор и сторонник армейских реформ, за последние годы он принес немало пользы. Только мне кажется, что генштабист должен заниматься разработкой тактики и стратегии действий нашей армии, а не заседать во множестве комитетов, распыляя свои силы. Вот и сейчас генерал выдает совершенно ненужную информацию о проведении реформы. Благо, Милютин был лаконичен и предложил начать обсуждение. Но тут влез отодвинутый на задворке русской политики Николай Николаевич и произнес речь о том, какой он хороший и как расцвели инженерные войска после устранения проблем, обнаруженных им любимым. Благо, Михаил Николаевич молчал и бросал на присутствующих инженеров и промышленников высокомерные взгляды. Только наткнувшись на мой злобный взор, великий князь чуть не поперхнулся. «Как же они меня все бесят, сука! Я 4 месяца собирал эту компанию. На совещание приехали Мальцов, начальник Тульского завода фон Надбек, управляющий Сестрорецкого завода Лилиенфельд, Путилов, Колокольцев, Чернов, Степан Барановский с племянником Петром, Гольтяков и еще десяток выдающихся в своих областях людей. Всех их объединяла принадлежность к военной отрасли. А тут какая-то высокородная бездарность устраивает концерт, отнимая драгоценное время и сбивая людей с панталыку. Я здесь тоже присутствую не просто так. Еще 2 года назад мы с Мальцовым решили расширить ассортимент и начать производить военную технику. В разработку оружия лезть не стали, так как хватает и других направлений. Наконец, слово предоставили мне. После положенных по этикету расшаркиваний я приступил к сути. Все присутствующие могли заранее ознакомиться с сутью предложения, разработанного мною и Сергеем Ивановичем, киваю в сторону своего компаньона. Я этого не делал, зачем-то встревает великий князь Николай, думаю, мало, кого из опытных и связанных с военным делом людей могут заинтересовать предложение юнца, вся служба которого ограничилась 1 годом беготни по лесам за восставшими мужиками. Решаю игнорировать высер высокородного хама и с радостью осознаю, что большая часть присутствующих на моей стороне. Главный посыл, заключающийся в докладе, который готовился при участии ряда ведущих русских заводчиков, инженеров и изобретателей, это объединение усилий. Мы должны создать концерн или трест, который начнет работать на благо нашей армии. Окидываю взглядом зал и вижу, что только братья царя и несколько персонажей слушают меня с мерзкими ухмылочками. Основная задача новой организации – это координация действий по созданию современного оружия, взрывчатых веществ, амуниции и вспомогательных механизмов. И что же такого вы напридумывали? Наша армия неплохо оснащена и умеет воевать даже без разного рода вспомогат. Николай попытался вставить свои 5 копеек, но был жестко перебит. «Брат, если ты не можешь выслушать доклад, то предлагаю тебе покинуть совет», — тихо произнес император, не меняя выражения лица. «Продолжайте, граф». Великий князь выглядел так нелепо и растерянно, что мне с трудом удалось сдержать улыбку. «Но сейчас не до этого недоумка. Нам необходимо разделить научную и производственную часть. Вернее, создать многие организации с нуля. Надо выстроить систему конструкторских лабораторий при заводах, которые будут согласовывать свою деятельность и находиться под контролем военного ведомства. Вижу, что народ меня не понимает, поэтому поясняю. Например, Министерство обороны решило разработать новый вид винтовки или пушки. Естественно, многие из присутствующих заводчиков захотят, чтобы именно их предприятие стало первооткрывателем нового оружия. Я же предлагаю, чтобы было выбрано не более двух образцов, на которых необходимо сосредоточить все наличные научные и технические силы страны. А вот выпуск одобренных изделий надо разместить среди участников концерна. И это должно касаться всего, что связано с армией. Как вы себе это представляете, граф? Задал вопрос Александр. Россия отстает, ваше величество, стараюсь выбирать более политкорректные формулировки, дабы не обидеть императора. Сейчас армия вооружается винтовками Кранка, Бердана и Терри Нормана. При этом мало кто хочет признавать, что это устаревшее вооружение. Мы только вели переговоры о покупке лицензии, когда французы запустили выпуск своих винтовок Шаспо, превосходящих английский и австрийский вариант. Уже сейчас рота каких-нибудь зуравов своим огнем с дальней дистанции может смести русский батальон. Получается, что опыт крымского позора нас ничему не научил. Да что вы себе позволяете, мальчишка? Кто вам позволил в подобном тоне говорить о войне, на которой вас не было? Это немыслимо. Вдруг воскликнул генерал фон Берг, наделавший много ошибок в Польше и являющийся весьма неоднозначной персоной. «А я согласен с графом», — поддержал меня Шувалов, еще не снявший повязку, поддерживающую раненую руку. «Не только вы были в Крыму и не надо здесь драть горло. Враг расстреливал нас издалека и не давал возможности к нему приблизиться. Если на вооружении русской армии снова устаревшая винтовка, то это полный конфуз, ведь нам уже через пару лет придется заново перевооружать всю армию. Вы хотя бы представляете объем предстоящих расходов? Думаю, за это кто-то должен ответить, и пора привлечь к ответственности тех, кто пытался заставить артиллерийское ведомство отдать предпочтение французской пушке, хотя даже дураку понятно, что изделие Круппа лучше. Почему нельзя было принять проект ружья Ивана Нормана, который фактически разработал совершенно иное изделие? Ведь он представил комиссии более прогрессивный вид винтовки. А еще был револьвер «Штуцер», коими изобретатель предложил вооружать разведчиков и летучие отряды. Кто за все это будет отвечать? Где все эти господа, лишившие Россию даже возможности ознакомиться с предложениями отечественных инженеров? Или австрияки с англичанами дали больше золота? Эх, как приятно смотреть на некоторые кислые хари после жесткой отповеди Шувалова. Не зря я столько времени капал ему на мозг, предоставляя доказательства откровенного саботажа. Граф, человек военный, и разного рода махинаторов ненавидит лютой ненавистью. Вот только он не политикой действует излишне прямолинейно. Может, потому император и назначила его на должность главы ей в канцелярии, что ему там нужен человек простой как лом. А вот самому монарху приходится лавировать, так как взятки за проталкивание иностранного оружия брали весьма высокопоставленные персоны, в том числе соратники его отца и собственные братья. А еще были колоссальные махинации с поставкой амуниции и продовольствия, где заморалось немало господ с золотыми эполетами. Ворошить это осиное гнездо весьма опасное занятие, и заподозренных в воровстве потихоньку начали убирать из армии еще при Муравьеве. Поэтому Александр аккуратно свел наше совещание к обсуждению технических моментов. Но я не удержался, когда Николай снова начал обливать грязью наш концерн. Завод господина Мальцова предложил инженерному ведомству новый вид понтонной переправы и механизмы, которые существенно облегчат работу инженерных войск. Там целый список наименований, в который входят краны, понтоны, тягачи и много всего иного. Только вы, будучи главным инспектором инженерных войск, запретили внедрение всех новинок. Смотрю в глаза этой шкуре, заелозившей на стуле, и показываю, что совершенно его не боюсь. Может, вы хотите, чтобы наш завод предложил сию продукцию прусской или французской армии, которые точно ею заинтересуются, или ваши советчики, враги России? Если это правда, то хотелось бы услышать фамилии людей, кто мешает русской армии получать современные механизмы. Думаю, Евканцелярия, совместно с жандармерией, быстро разберутся в ситуации. Понятно, что никто не даст вам права в чем-то обвинять представителя монаршего семейства. Вот и Александр быстро вернул разговор к первоначальной теме, жестко меня одернув. Великий князь же бросал в мою сторону взгляды полные ненависти. Эх, допросить бы эту шкуру с пристрастием. Это сколько информации о врагах и предателях во власти можно получить, но подобные мечты неосуществимы. Вы хотите еще что-то добавить? Произнес Александр, явно получающий удовольствие от совещания. Да, я считаю, что в комиссиях по рассмотрению новых образцов вооружений, особенно зарубежных, не должно быть разного рода свадебных генералов и прочих лишних людей. Хватит десятка полковников и даже майоров, которые опробуют оружие в разных условиях, дадут свое заключение и будут за него отвечать головой. В противном случае разного рода махинаторы и стоящие за ними люди будут проталкивать нужные им изделия. Это должно касаться как армии, так и флота. Уж слишком странные вещи происходят у мариманов. Мы на Медне предложили им катера и баржи, коих просто нет в мире. Скорость, мощь машин и расход топлива не снился никому из конкурентов. Но почему-то морское ведомство решило закупить английские модели. При этом они более дороги в цене и эксплуатации. Александр тему возможной коррупции на флоте продолжать не стал и опять вернул разговор к обсуждению основной темы совещания. А вот пара адмиралов с поддержавшим их Михаилом Николаевичем вдруг активизировались и потребовали выгнать меня из зала. Чую, что я окончательно разругался с царскими братьями. Только моряки зря полезли в это дело. Надо переговорить с Шуваловым на предмет организации комплексной ревизии на флоте. Последний раз она была еще при Муравьеве. Но все, что не делается, то к лучшему. В итоге император не стал долго спорить и одобрил создание ВПК. Именно этого я и добивался. А еще все военные комитеты ждут изменения. Более не будет никаких синекур, когда на крайне важные должности назначались заслуженные старики предпенсионного возраста, которые были не прочь получить прибавку к жалованию перед выходом в отставку. Вообще, сама система госприемки, если ее можно так обозвать, оставляла желать лучшего. Под хорошее настроение императора я протолкнул указ о полной прозрачности тендеров при принятии на вооружение новых моделей. Это не значит, что они будут публиковаться в прессе. Просто группа заинтересованных господ теперь ограничена в своих махинациях. Хорошо бы еще выгнать из армии и военного ведомства всех старперов старше 60 лет, но пока это нереально. Вреда от генералов и адмиралов, готовящихся к прошедшей войне, гораздо больше, чем от устаревших ружей и пушек. Третий разговор был наиболее легким и приятным. С собеседником мы быстро пришли к взаимопониманию, потому что его беспокоила судьба развития русской науки. Почему именно я? В столице и Москве достаточно талантливых ученых. А еще есть Академия наук, которая и должна озаботиться озвученным вами предложением, задал резонный вопрос Марковников 19, Марковников Владимир Васильевич, 1838-1904, русский химик, представитель Казанской химической школы, основатель собственной научной школы в Московском университете, развивая теорию химического строения А.М. Бутлерова, исследовал, 1869, взаимное влияние атомов в органических соединениях и установил ряд закономерностей, в том числе правила присоединения галогеноводородов к непредельным углеводородам с двойной и тройной связью, впоследствии названное его именем, открыл изомерию жирных кислот, 1865. Сначала 1880 ХГГ исследовал кавказские нефти, открыл нафтены, содействовал развитию отечественной химической промышленности. Один из организаторов Русского химического общества, 1868, когда выслушал мою идею. Мне повезло, что Владимир Васильевич приехал в Питер. Кстати, мы достаточно плотно общались с ним и его коллегами ранее. Речь шла о нефти и продуктах ее переработки, которыми занимается профессор. Поэтому моя компания более 3 лет тесно сотрудничает с Казанской химической школой. Лично мы еще не встречались, поэтому я не упустил подобной возможности. Фредди запретил мне лишний раз появляться в публичных местах, а любой выезд моего кортежа превращается в военную операцию, поэтому я по возможности работаю дома, куда и пригласил Марковникова. Предмет разговора был простым и похожим на недавнее совещание с оружейниками. Понятно, что мы сначала отобедали в малой столовой. Агнешка чувствует себя не очень хорошо, поэтому прием пищи прошел в сугубо мужской компании. После кофе я пригласил химика в кабинет, где я ознакомил его с моим предложением. Идея для 20 или 21 века вполне обычная, но в этом времени подобного еще нет. Вы не только талантливый ученый, но и грамотный администратор, отвечаю на вопрос химика. Через несколько десятилетий времена гениальных одиночек закончатся. Науку вперед начнут двигать целые объединения ученых. Поэтому нам необходимо к этому подготовиться. Начнем с простых лабораторий, которые разместим по месту нахождения наиболее талантливых ученых или школ, как в вашем случае. Марковников в Казани, Чернов и Менделеев в столице, Лавров на Урале. И целая плеяда ученых из Москвы станут руководителями новых организаций. Но это только начало, так как нам нужны полноценные научно-исследовательские институты. Если Академия наук до сих пор не понимает важности их создания, то она вызывает просто жалость. Поэтому предлагаю пока обойтись без ее услуг. Русская наука и сейчас развивается весьма неплохо. Соглашусь, что в некоторых моментах мы уступаем англичанам, немцам и французам, но это несущественно. Судя по возражениям, Владимир Васильевич не совсем понял глубину моего замысла, нам бы только больше лабораторного оборудования, и сразу последует результат. Речь идет не о прикладной науке, которой каждый ученый волен заниматься сколько угодно. Стране требуются организации, которые помогут быстро внедрять научное открытие в производство. Проблема одиночек в том, что они иногда годами не могут достучаться до разного рода комиссий, доказывая необходимость своего изобретения. Поэтому я и задумал создание подобных институтов под общим управлением какого-либо ведомства. Может, будет создана новая структура вроде Министерства науки и промышленности. Это не так важно. Главное, объединить всех талантливых одиночек и группы ученых. Заодно подобные структуры позволят искать людей, занимающихся наукой в частном порядке. Вы же прекрасно знаете, что множество открытий были сделаны любителями, либо в процессе работ над какой-то иной задачей. «Граф, вы же сталкивались с российской бюрократией», усмехнулся ученый, «только обсуждение проекта лаборатории может занять годы, а создание ваших НИИ растянут на десятилетия. Именно поэтому мы разделим проект на две части. Вы берете на себя убеждение коллег в необходимости создания лабораторий при уже действующих университетах, столичном, московском и казанском, с меня финансирование и решение вопроса с чиновниками». Поверьте, сейчас во власти достаточно прогрессивных и умных людей, осознающих необходимость наличия собственной научной базы. Создадим специальный комитет из чиновников и ученых, который станет продвигать наш план. Что касается ваших коллег, то я прямо сейчас готов оплатить их изыскания. Думаю, ряд заводчиков тоже проявит интерес к подобным лабораториям. Металлургическая, нефтяная и химическая промышленность сейчас бурно развивается. Владельцы заводов с радостью заплатят за возможность повысить качество своих изделий и увеличить объемы производства. Вижу, что возможность получить деньги на научную деятельность прямо сейчас убедила Марковникова гораздо быстрее, чем план создания институтов. В принципе, все логично. Другой вопрос, что я не буду платить за работу над всякими теориями. Меня интересуют конкретные проекты, в первую очередь связанные с металлургией и нефтехимией. Есть задача, под нее выделяется бюджет, а научная группа обеспечивает ее выполнение в оговоренные сроки. Такого бреда, который творился с ней позднего СССР, нам не нужно. В фундаментальную науку я не лезу, а вот открытия, которые можно применить на практике, необходимо оперативно внедрять в производство. Хватит нам разных байк про паровоз Черепанова или самолет Можайского. Хочешь быть настоящим первооткрывателем? Создай условное радио и начинай массовый выпуск. Все остальное в пользу бедных. В итоге мы договорились с профессором. Он пообещал через месяц представить список перспективных работ, которые сейчас ведут русские ученые. Заодно Владимир Васильевич проведет переговоры с питерскими и московскими коллегами, объясняя им мое предложение. Государственные структуры мы решили подключить на заключительном этапе, когда проект будет полностью готов. Выныриваю из воспоминаний и не могу понять, что произошло. Оказывается, я уронил уже пустой стакан. Все-таки горящий в камине огонь – вещь убаюкивающая. Что касается общих итогов моей деятельности в этом времени, то я сделал максимум. У меня нет мощной теоретической базы и хорошего образования, поэтому приходилось действовать в меру своих сил. И главным способом решения проблем стали убийства. Хорошо это или плохо, рассудит время. Наибольших успехов мне удалось добиться в политике. С помощью Муравьева было сделано главное, изменилась работа государственной машины. Она не стала идеальной, но приобрела очертания здоровой бюрократии. Чиновничий аппарат подвергся тотальной зачистке и переформатированию. Чернильные души не перестали воровать, но делают это с большой опаской и в гораздо меньшем объеме. В борьбе с коррупцией очень помогает общественное мнение. Это особенно заметно в провинции, где губернских чиновников просто замордовали земские и дворянские собрания. Если брать пропаганду, то наша с Масоловым издательская компания скоро превратится в самый настоящий концерн или империю. Грамотное воздействие на жителей империи ведется постоянно. Газетные статьи, полемика с оппонентами, тематические журналы, книги с патриотической тематикой и даже лубки – все направлено на убеждение людей в необходимости реформ сверху. Никаких революций и прочих потрясений нам не нужно. Можно сколько угодно рассуждать о ситуации, сложившейся в реальной истории, приведшей к распаду империи и смене строя. Мол, верхи не могли, а низы не хотели. Только процесс смены надоевшей всем власти вылился в кровавую вакханалию, уничтожившую десятки миллионов жителей России. Именно для этого я выбил идеологическую подпорку и потенциальных революционеров, отправив в ад главных теоретиков левацкого мусора. Самодержавие в нынешнем виде – не самая лучшая государственная система. Вот только для нашей страны слишком мало иных вариантов. В буржуазную демократию я не верю по той простой причине – что местные купцы и промышленники пока не достигли уровня западных коллег, да и не хочется, чтобы страна стала вотчиной мировой финансовой олигархии, которая быстро подомнет под себя российских коллег. А пример Пруссии показывает, что можно развивать государство с королем на троне. Просто нужен баланс, которого в России никогда не было. Ведь если чуть ослабить вожжи, то империя впадет в анархию, которой на смену придет тирания. Поэтому нынешний вариант вполне удобоварим, надо только избегать застоя. Для этого необходим приток свежей крови во власть, чему отчаянно сопротивляется аристократия. Бороться с паразитами я продолжу и дальше. Хотя, если Россия проживет в нынешнем режиме еще лет 5, то процесс смены правящих кланов станет необратимым. Главное сейчас не ввязаться в бессмысленную войну. Этого я опасаюсь больше всего. Потому и всячески борюсь с группировкой наследника, одержимой идеей освобождения христианских народов Порты. А вообще, я же им всем незаботливая нянечка, которая должна вытирать детятки-сопельки. Пусть нынешние соратники Александра работают самостоятельно, делают ошибки и учатся на них. Кто будет им помогать, если завтра на меня совершат удачное покушение? Присматривать за ними придется, но только за базовыми моментами. Сам же я сосредоточусь на собственной компании и продвижении научно-технического прогресса. Другой вопрос, позволит ли, часть 2 Иуда, глава 9. «Не знал, что в этом городе есть приличные рестораны», произнес собеседник, когда нам принесли кофе и чай. Эдмонд де Ротшильд, а сегодня я встречался именно с ним, явно лукавил. «Амстердам вам не какое-то захолустье. Даже сейчас столица Нидерландов – богатейший город мира. Естественно, что при наличии большого количества платежеспособной публики, здесь предлагали практически любые услуги высшего класса. А развитая система общепита не отставала, но даже превосходила другие сферы. Что касается самой встречи, то это более церемониальное мероприятие, нежели деловое. Финансовыми вопросами и контрактами по совместным проектам занимаются специальные люди. Но иногда приходится встречаться лично, дабы заверить противоположную сторону в своих дружеских намерениях. Хотя есть в саммите и практическая польза, так как мы обсуждаем разные вопросы, касающиеся взаимоотношения наших стран и политической ситуации в мире. А мне нравится Амстердам. Здесь не так шумно, как в Париже, и более душевная атмосфера, нежели на острове. Вообще, сам город уютный и приятный, не соглашаюсь с собеседником, только я бы предпочел более теплую погоду, так как за зиму достаточно наморозился в России, но и сейчас на улице весьма недурно. Вы не боитесь путешествовать по Европе? В последнее время людям нашего статуса стало опасно появляться без сопровождения охраны. Ротшильд кивнул на 3 столика, где расположились телохранители. Да, терроризм на континенте стал настоящим бичом божьим. Несмотря на попытки задавить его силой, пока это получилось только у России. Повезло пруссакам, которые подобной проблемы вовсе не знали. А чего вы хотели, Эдмон? Некоторые страны сознательно взращивали карбонариев и оппозицию для борьбы со своими противниками. Теперь ситуация обернулась против них, ведь манипуляторы сами показали врагам, как бороться с ними, используя минимум ресурсов, отвечаю с усмешкой. Понятно, что многие организации борцов за правое дело создал именно я, но людям надо было помочь только на начальном этапе. Сейчас террористические организации Европы и национально-освободительные движения действуют вполне самостоятельно. Это звучит как обвинение, сразу ответил собеседник. У вас есть конкретные доказательства, что какие-то страны создавали террористические организации? Конечно, англичане годами собирали и пестовали оппозицию со всего континента. В первую очередь разного рода социалистов и анархистов, среди которых хватало русских. Не знаю, как сложилась бы ситуация, останься в живых большая часть идеологов, продвигавших свои разрушительные концепции. Нам всем несказанно повезло, что эти люди погибли. Именно эти подстрекатели стали трибунами, толкнувшими сотни людей в России на борьбу с монархией. Все гораздо сложнее, но покойные ныне Герцен, Огарев, Бакунин и еще несколько персон, поддерживаемые англичанами, нанесли колоссальный урон нашему обществу. Делаю небольшой глоток чая и продолжаю, то же самое касается Франции. В Париже окопались сотни польских эмигрантов, которые активно участвуют в боевых организациях и совершают покушения на важных персон русского истеблишмента. Я и сам пережил уже 3 нападения, а последнее, состоявшееся 6 месяцев назад, могло закончиться для меня фатально. Так чему удивляться, если на улицах Лондона и Парижа регулярно нападают на представителей местных элит? Ирландцам удалось даже подорвать премьер-министра Рассела, гореть ему в аду. Эдмонд не сразу меня понял, но затем тихо рассмеялся. В последние годы отношения между Лондоном и Парижем резко обострились. Говорят, что даже 2 сильнейшие ветви Ротшильдов тоже в конфронтации. Уж слишком сильно усилилась французская часть финансового клана. Произошло это не на ровном месте, а совместно с резким возвышением Франции. Через год после запуска Суэцкого канала французы выкупили долю в проекте у Исмаил Паши и аннексировали Египет. Судя по тому, что местная армия не оказывала особого сопротивления европейским захватчикам, то наместник и его приближенные получили денег гораздо больше, чем стоили акции. А еще он сохранил свой пост и продолжает управлять страной. Французы ограничились гарнизонами в Александрии, Каире и Порт-Саиде, остальную территорию контролировала армия Исмаила. Формально мало что изменилось, но сейчас экономика достаточно богатого региона полностью под контролем Парижа. А это значит, что оттуда вытеснены компании других государств. Но и это еще не все. Лягушатники решили, что если отношения с османами разрушены, то нет смысла останавливаться на достигнутом. В том же 1871 году французы прибрали к рукам Ливию и оккупировали Кипр. Если африканская провинция Порта никого особо не волновала, то из-за острова начались структурные изменения в европейской политике. Османы не смогли оказать никакого сопротивления, потеряв свой устаревший флот в первом же сражении. Гарнизоны Триполи и Бенгази капитулировали практически без сопротивления. А вот на Кипре полыхнуло не слабо. Масла в огонь подлили греки, поднявшие восстание, превратившиеся в резню мусульманского населения. Естественно, больше всех о несчастных турках переживала Великобритания, устроившая визг на весь свет. Вот только к прямой конфронтации с Францией англы не были готовы. Даже флот обеих держав сейчас примерно равен по силам. Европейские союзники англичан, в лице Австро-Венгрии и Южно-Германского союза, воевать с сильным противником не в состоянии. Здесь вопрос коммуникаций, опасность атаки со стороны Германского королевства, внутренние проблемы двуединой монархии и просто нежелание воевать за чужие интересы. Сейчас владения Франции на африканском берегу Средиземного моря начинаются у границ Марокко и заканчиваются у границ Палестины. С учетом того, что никто не мешает Парижу двигаться на юг, например, по Нилу, то баланс сил в Африке резко качнулся в другую сторону от Ла-Манша. На Альбионе вдруг поняли, что их остров оказался в меньшинстве и практически без союзников. А воевать самостоятельно англичане не любили. Ведь прямая война с Францией – это уравнение со множеством неизвестных, даже на море. В Берлине не забыли про предательство времен франко-прусской войны и давно проводят независимую политику без оглядки на Лондон. С учетом того, что англичане начали гадить немцам в Африке, то это стало дополнительным фактором соблюдения Бисмарком полного нейтралитета. Россия вообще бурлила, и императору с трудом удалось не поддаться на просьбы патриотов, желавших добить Порту. У англичан не было никаких шансов настроить Санкт-Петербург против Парижа.